Глава 8. Я оказалась у него за спиной. Молча стояла и смотрела, как Дэн принюхивается, будто кого-то ищет здесь, в этом полутемном помещении. Его скулы играли, а он сам вытянулся во весь свой рост, всматриваясь вдаль. Я осторожно сделала шаг ему навстречу, но остановилась, сама не знаю почему. Но этого оказалось достаточно, чтобы он внезапно повернулся и заметил меня. «Рина, наконец-то!» Как-то обрадованно произнес он, но я видела, что Денмириан абсолютно серьезен. «Как получилось? Я же не виновата, что не могу быть с тобой постоянно. Ты знаешь, у меня и другие дела имеются». Огрызнулась я в ответ просто из вредности, чтобы не мнил о себе слишком многое. «Хотел бы я узнать, что там у тебя за дела, да боюсь, времени на это нет. А вообще, я как-то даже соскучиться успел по твоим выходкам». «Это у меня-то выходки?» – возмутилась я. «Это ты вроде как постоянно издеваешься надо мной. И вообще, с какой это радости я должна тебе помогать, терпя унижение, издевательство и домогательство?» «Ты о чем?» – удивленно спросил он, подходя ко мне. А я уже и не была рада, что ляпнула это. «Ты об этом?» В этот миг некая сила подняла меня и тут же, опутав невидимыми цепями, подняла вверх, держа в воздухе. А он приблизился ко мне, опалив своим дыханием, а глаза яростно сверкнули злым оранжевым огоньком. Я начала дергаться, но поняла, что невидимые оковы лишь затягиваются еще сильнее. Я отрицательно замотала головой. «Нет, нет, отпусти, Дэн!» «Ах, так значит, ты об этом?» Он впился в мои губы сладким поцелуем, как тогда, в прошлый раз, доводя до головокружения. А его язык неумолимо искал во рту что-то, проводя по деснам и зубам, а потом вновь ныряя вглубь. При этом его губы полностью захватили мои. Я закрыла глаза, чтобы не видеть его страшного взгляда. А потом, резко открыв их, увидела, что он наблюдает за моей реакцией. При этом он абсолютно не касался меня руками и лишь своей странной магией удерживал меня на месте. «Нет, не об этом», — ответила я, отдышавшись. «Странная ты, я же не виноват, что Фор выбрал именно тебя», — ответил он, отпуская меня. Я села на холодный полупрозрачный пол коридора и осмотрелась по сторонам. Ничего нового я не увидела, разве что освещение сменилось на более тусклое по сравнению с прошлым разом. Я тем более, хотя иногда мне кажется, что лучше сдохнуть с тобой в этом лабиринте, чем та моя жизнь на земле. Пресек он мою фразу, «никто тут умирать не собирается. Нам еще предстоит выбраться, а потом до Эймора добраться. А ведь я еще не знаю, получится ли у нас это сделать. Уж скорее бы, чтобы избавиться от тебя. А мне показалось, что я тебе нравлюсь, но ты сама боишься в этом признаться». «Как ты мог такое подумать?» – возмутилась я. «Ведь ты абсолютно не в моем вкусе». «А кто тогда в твоем вкусе?» – передразнил он, пока мы медленно двинулись вперед. «Никто», – выпалила я. «Но непонятные существа, типа тебя, в эту категорию точно никогда не попадут». Он рассмеялся в ответ, а потом легко подтолкнул меня, оказавшись сзади. «Многие почли бы за честь просто поговорить со мной. А наши женщины сами предлагают мне себя в качестве подарка. И до того никто не жаловался, что со мной было плохо». «Какая радость, что я не отношусь к вашим странным женщинам», — заметила я, не поворачиваясь к нему лицом. Я прекрасно знала, что его скорее забавляет этот разговор. Да и поделать он ничего не мог, ведь меня защищал его же артефакт. «И много у тебя их было?» «Кого?» — не понял он. «Женщин? Кого же еще?» Он сглотнул, я слышала это краем уха, а потом даже как-то приотстал от меня. «Ты что, думаешь, я считал? Достаточно, мне кажется, для того, чтобы немного разобраться в том, что они хотят». «Да кто ж тебе правду скажет, если ты там такой титулованный перец? Они же все просто льстили тебе». «А ты права», — согласился он вдруг. «Правду мне скажешь ты». «Боюсь, это нереально. Я, конечно, не могу тебе сильно врать, но я не дам тебе мной пользоваться». «Ты сама этого скоро захочешь». «Как-нибудь постараюсь этого избежать. И вообще, как ты себе это представляешь?» Пробормотала я, не слишком уверенная в своих же словах. «На полу лабиринта? Или опять подвесишь меня на невидимых цепях, а? Думаешь, это добавит мне желания?» «Я постараюсь сначала выбраться отсюда. Кстати, эти цепи не могут держать долго. Ты же знаешь, что мои силы работают лишь наполовину. Думаю, что нам еще представится подходящая возможность». «Ой, надеюсь, что нет», — ответила я, не представляя, как у нас с ним вообще могло быть что-нибудь большее. От этой мысли меня охватывал некий панический страх, и он, зараза, это чувствовал. «Расслабься. Смотри, развилка». «Вижу», — произнесла я, всматриваясь в кромешную тьму, что скрывалась дальше в темных коридорах. Система нашей форонавигации работала, конечно, безупречно, но лучше бы в тот момент я оказалась дома. Двигаясь в кромешной тьме, мы не заметили, как стены и потолок пропали вовсе, а потом внезапно все оборвалось, а впереди нас в тусклом бирюзовом свечении возник обрыв, за которым виделся лишь сплошной туман. Я, не удержавшись, полетела была вниз, издав резкий крик, который улетел в дымку, но вдруг почувствовала, что рука Дэна крепко держит мое запястье. Я открыла один глаз, пытаясь рассмотреть, где нахожусь, потом второй. С ужасом увидела, что я повисла над пропастью, а меня держит Дэн. Мне стало страшно даже представить, что случилось бы, не поймай он меня. Но об этом предстояло думать позже. «Рина, ты как?» – произнес он, но доставать меня как-то не спешил. «Может, ты меня поднимешь?» «Я еще подумаю», – насмешливо ответил он, не отпуская моей руки. «Дэн, пожалуйста, мне страшно, подними меня», – повысила я голос. Но вообще-то я знала, что это лишь фарс. Он не станет отпускать в пропасть того, на ком надет его бесценный талисман. Но смотреть вниз я тоже не могла, ведь там, в сизой дымке, даже не было видно дна этого котлована. «Ладно, считай, уговорила». Он резко поднял меня вверх, ловким движением поставив перед собой. Я схватилась за его плечи, стараясь не смотреть, что там, внизу. «Дэн, кажется, мы зашли не туда. Как мы будем отсюда выбираться?» «Мы шли правильно. Артефакт не может ошибаться», — уверенно произнес он, но я что-то не чувствовала его уверенности. «Полетим?» — неуверенно спросила я. «Слишком опасно. Должен быть иной путь. Сейчас посмотрим». Он прошел вдоль обрыва, заглядывая под его края, а потом вдруг поднял голову вверх, всматриваясь вперед. «Вот же она, левитирующая платформа!» «Чего?» — не поняла я. «Какая, блин, платформа? Дэн, ты соображаешь, чего говоришь?» «Смотри!» — он указал жестом вперед, туда, где из тумана медленно выплывал плоский камень, метра полтора в диаметре. Он как бы парил в тяжелом сыром воздухе, но при этом двигался исключительно в одной плоскости, на одном уровне с поверхностью пола, где стояли мы. Я широко открыла глаза, пытаясь осознать возможность существования этого чуда природы. Хорошие у меня сны, ничего не скажешь. Надо было меньше читать всякой фантастики в последнее время. Теперь чего только не надумаешь себе. «Не стой на месте. Идем». Он протянул мне руку. «Дэн, пойдем поищем с тобой другой выход. Я не полечу на этой штуке». «У нас нет времени на споры. Чего ты испугалась?» «Я впервые вижу такое. На чем она держится?» «Магнитные антиполя. Ты чего? У меня весь дворец на таком держится». «И ты считаешь это нормальным? Ты что, летаешь оттуда?» «Ну да». Он промолчал, а потом резко схватил мою руку, перекинув на странный камень, где я еле-еле удержала равновесие. «Нет времени, говорю тебе». Я с ужасом наблюдала, прижавшись к нему, как дрожащая под нами платформа отъехала от края плато, за которым остался лабиринт, и двинулась в туман, который постепенно раскрывал перед нами новые картины. А вслед за этим Дэн меня снова обрадовал. «Уверен, что эта платформа, она здесь не одна. Тут могут быть тысячи таких камней. Надо выяснить, который из них нам нужен». «Ты надо мной явно издеваешься», — закатила я глаза в ответ. Но мне тут же пришлось схватиться за его руку, так как платформа дернулась и вдруг изменила направление движения. Он прижал меня к себе, а сам вновь поднял голову. «Вот следующее. Ты готова прыгать?» Я взглянула, пытаясь преодолеть свои страхи. «Это ж надо, не было печали, а я еще думала, что самое ужасное уже позади». Камень примерно такого же размера выплыл из тумана, медленно двигаясь в нашем направлении. Но вот траектории полетов несколько отличались. Судя по их направлению, прыгать нужно было всего-то ничего, пару каких-то метров. Подумаешь, ерунда какая. Эх! «Как это сделать?» «Я помогу тебе, только не отпускай моей руки. Мы же упадем». «Нет, говорю тебе, держись за меня». Он, видно, использовал свою призрачную ипостась, иначе невозможно было бы вот так просто перемахнуть через расстояние, разделяющее платформы. Но я не успела закрыть глаза от страха, когда мы уже находились на следующей. «Ну и локация», — съязвила я. «Час от часу не легче. Вероятно, мы приближаемся к выходу. Хотелось бы в это верить». Полет над пропастью затянулся на пару часов, не меньше. К концу я уже успела привыкнуть к этим платформам и даже получала некое удовольствие от этих прыжков, когда вдалеке забрезжил тот же странный мерцающий зеленоватый свет. Мы перепрыгнули на ровную твердую поверхность и отдышались. «Какое счастье, что они закончились, Дэн! Скажи, а если б я упала, я бы умерла или проснулась?» Он внимательно посмотрел мне в глаза, которые вновь полыхнули огнем, будто пронзая меня насквозь в отместку за бесконечные, нелепые вопросы. Меня даже как-то передернуло от этого. «Если бы ты умерла, то я бы не смог выбраться из Варитора, это уж точно. Кажется мне, что при смерти в любом из миров ты погибла бы и здесь. Хотя я далеко не уверен в этом. Судя по строению метагалактики и свойствам Фора, если бы ты умерла у себя на Земле, то Фор просто перестал перемещать тебя ко мне. Рина, прекрати задавать мне эти вопросы». «Так что, мне вообще молчать?» – обиделась я. «Не надо молчать, нам нужно идти». «Не слишком хочется с тобой никуда идти. Я устала, и вообще ты можешь себе представить, что мне еще в школу завтра? Или то, что у меня могут быть другие проблемы, а я должна появляться у тебя каждую ночь и помогать? Мне-то что с этого причитается? Даже если мы сделаем все по-твоему, я твои богатства в свой мир вряд ли протащу». «Рина!» – он прищурил глаза, глядя на меня. «Что, Рина? Или я не права? Неужели ты не можешь помочь мне просто так, бескорыстно?» «Нет», — заявила я, — «завтра же я прячу твой артефакт куда подальше и начинаю нормальную жизнь». Видно, снова я ляпнула что-то не то, ведь он чувствовал, когда я начинала ему врать. «У тебя там нормальная жизнь? Да у тебя секретов больше, чем у меня. Твоя аура вся затемнена, и я пока не пойму причину этого. Скажи, что у тебя был за мужчина? Дело в нем, не так ли?» «Какая тебе разница?» – раздраженно спросила я, шагая вперед, туда, где начинался широкий коридор, стены которого светились уже привычным белесым светом, означающим, что скоро где-то будет новый портал. «Мне? Никакой почти. Просто не могу понять, что тебя во мне пугает. Я хочу почувствовать полный контакт с тобой, чтобы я мог нормально управлять ситуацией. Иначе я не смогу принять свою вторую ипостась, а после того, как мы выберемся из лабиринта, мне она очень бы пригодилась». «Какой же ты корыстный, ваше притворство, Денмириан, а еще делаешь вид, что я тебе интересна». Мне вдруг стало обидно за себя. Не из-за того, что он ко мне все время пытался приставать, а из-за того, что тот поцелуй и все остальное, что успело мне понравиться, было лишь способом достижения его целей. «Нет же, ты неправильно меня поняла. Я действительно хочу помочь тебе взамен за то, что ты делаешь для меня». Я вдруг вспомнила страхи реальных последних дней и то, что я хотела снять блокировку и попытаться рассказать хоть кому-то о том, что наболело давно у меня в душе. Точнее, не кому-то, а именно этому странному типу из моего сна. Может, он действительно даст какой дельный совет, ведь он не станет меня упрекать или коситься после того, как узнает правду. «Понимаешь, Дэн, как тебе сказать?» Язык застыл, не в силах пошевелиться во рту, а губы замерли на словах, что я приготовилась сказать. «Говори же, неужели все так страшно?» «Очень. Смотри, вот и наш портал», — обрадованно запрыгала я, забыв про усталость, от счастья, что допрос временно прекратится. «Точно, ты уже быстро соображаешь, девочка», — похвалил он меня. «Еще бы научить тебя элементарной вежливости, и вообще будет чудесно». «Этому меня учить не надо», — осекла я его. «Поскольку ты мой сон, то и разговаривать с тобой я буду так, как считаю нужным. Давай пройдем в следующую локацию. Вспомни, что от тебя требуется». Скоро мы стояли в новой части лабиринта, который, как я тогда считала, не закончится никогда. Вновь те же ярчайшие краски и ощущение перехода взрывом отдались в моем уме, а звезды стояли перед глазами, будто тысячи световых точек. Дэн находился рядом, как и в прошлый раз. Он молчал, тяжело дыша, уткнувшись мне в затылок, будто это он сам только что отдал всю свою энергию, а не его странный амулет. Он не отпускал меня, а я боялась шевельнуться лишний раз, чтобы не изменить этот момент на нечто иное, то, что не принесет мне столько спокойствия. Но он не забыл про наш разговор. Видно, он решил меня сегодня добить. Еще бы, я представляла, как скучно ему было здесь после веселой демонической жизни, хотя и не могла пока представить, что он бывает другим. «Так расскажи, чего у тебя там случилось?» – попросил он, когда мы отошли от портала и двинулись дальше, рассматривая яркие, светящиеся красным огнем стены широкого прохода. Кстати, каждая локация, хоть и имела сходство с предыдущей, была индивидуальна по своему, так сказать, дизайну. Особенно если учесть, что весь этот лабиринт был на самом деле предметом творения неких демиурговских рук. «Не надоело спрашивать?» – ответила я скучно, наблюдая за картинами, что открывались в каждом новом зале. «Нет, я не привык, что от меня что-то скрывают», – холодно ответил он. «Тогда почему ты вообще оказался здесь, а? Дэн, ты не думаешь, что тебя тоже подставили?» – попыталась я перевести тему разговора. «Подставили? Карина». «Слушай, а возможно, ты права», — вдруг задумался он. «Вот только кто мог сделать это?» «Уж мне откуда это знать? Предатели, Дэн, они кругом. Иногда от самого близкого человека не ожидаешь подлости, а тут бац, и нежданчик. В твоем случае не от человека, конечно», — поправилась я. «Вот только кто это сделал? Постой, я находился в своем дворце. Потом влетел мой личный слуга, сказал, что меня вызывает мой военный советник. Отец к тому дню уже погиб, когда армады Кителлы громили все живое на своем пути. Слуга вряд ли замешан», — заметила я, опираясь на тематику прочитанных за жизнь всевозможных историй. «Скорее тут дело рук кого-то посолиднее. У тебя есть родственники или другие претенденты на трон? В случае моей гибели императорский трон Эймора переходит к моему младшему брату, Арсениану, но вряд ли Орс в этом замешан. Какой ему смысл остаться без фора? Да и власти ему не надо, у него и так территории свои немалые». «А что с советником?» – осторожно спросила я. «Кто он?» «Мой друг Нера». «Нет», – отмахнулся он, – «но в любом случае надо быть осторожнее. Ты права, надо быть начеку со всеми, кто так или иначе может быть связан с Кителлой. Так расскажи мне про себя». «Вспомнил, это ж надо. Что мне делать? Как увильнуть от его вопросов?» «Нет, Дэн, да». Он остановился и развернул меня к себе лицом. «Мне надо знать, с кем я имею дело. С глупой человеческой девочкой, с кем же еще?» «Послушай меня, человеческая девочка, я тебе не верю. Откуда ты оказалась рядом со мной в тот момент? Ты не так проста, как кажешься». Он наклонился ко мне, обжигая паром, что выходил из его расширенных ноздрей. И на миг мне показалось, что он меняется, будто в нем проступала насквозь через его красивое обличье некая абсолютно иная личность. Он скрутил мои волосы в хвост и оттянул к спине, заставив меня смотреть ему прямо в глаза. «Отвечай. Про себя? Про то, кто ты в своем мире?» «Я простой человек. В школе учусь. Знаешь, математика, биология и всякое разное. Папа ушел от мамы, потому что она довела его своими бесконечными упреками. А друзей у меня нет. Я ненавижу всех». «Почему?» – прошипел он мне в ухо. «Я не знаю». «Знаешь?» «Дэн». Я немного промолчала, пытаясь отвернуться от его лица. Но рука Дэна не давала мне это сделать. «Ты сам не знаешь, чего добиваешься этими вопросами». Я уже мечтала, чтобы этот сон поскорее закончился. Что-то мне стало не по себе, когда я увидела, как жилки на его лице и шее начинают светиться ярким огнем, а цвет самой кожи меняется. Но все больше я не могла отвести глаз от того, что яркие языки пламени начали проскакивать по помещению, замыкаясь на нем. Они не обжигали, но обдавали странной энергией, от которых леденели пальцы на моих руках. Я встряхнулась, пытаясь прийти в себя, а через миг увидела, что это такой же Дэн, каким он был перед тем. «Что это было?» – спросила я шепотом. «Кажется, моя сила наконец возвращается». «Так ты такой...» Я не могла подобрать к этому нужных слов. «Такой страшный?» «Грозен в гневе, не поспоришь. Но я не могу вернуть себе этот облик. Пока. Когда Варитор не будет поглощать мою энергию, возможно, все получится. Это ты меня довела». «Чем же? Тем, что помогаю тебе?» «Заметь, абсолютно безвозмездно». Я воспользовалась тем, что он отпустил меня, и выскользнула на пол, пытаясь отдышаться. «Ненавижу тебя». «Меня нельзя ненавидеть. Эммы – высшие существа Вселенной. Нас можно бояться, любить, но ненавидеть таких, как я, себе дороже. Ты просто мерзкий, заносчивый тип. Я не вернусь к тебе больше, можешь даже не ждать. Надеюсь, что вижу тебя в последний раз. Ты такой же, как все мужчины». «А какие все?» – тихо спросил он. «Мерзкие существа, способные думать лишь про удовлетворение своих потребностей». «Да что тебе за мужчины в жизни попадались? Неужели все так плохо?» «Один попался, я же говорила тебе о нем». «И кто он был?» «Хахаль моей мамочки, Олег. Редкостный мудак. Сначала спал с ней просто, а потом и вещи свои перевез. Жил с нами 2 месяца почти. Не знаю, кому я это рассказывала. Не думаю, что Дэн разбирался в земных документах, но теперь я просто не могла остановиться. Она ему отчеты подделывала, а он платил. Дела у них были совместные, бизнес какой-то нелегальный. А потом начал ее шантажировать. Подписи на документах ведь ее стояли. Говорил, что если выгонит, то он ее сразу сдаст и маму посадят. Я слышала, как они много раз из-за этого ругались, хоть и не все тогда понимала». «И что произошло дальше?» Дэн опустился ко мне, рассматривая мое напряженное от гнева лицо. «Он был у нас дома чаще, чем мама. Мать все время торчала на работе, говорила: дел много, Олег о тебе позаботится. Карина, доченька, останься с Олегом. А он лишь делал вид, что заботится обо мне. Но на самом деле все обстояло совсем иначе. Я знала, что если скажу тогда хоть слово, мою мать посадят в тюрьму, а меня тут же отправят в детдом. А папа тогда вообще пропал и не брал трубку. А он, этот Олег, начал ко мне приставать. Он практически не давал мне прохода. Находил любую возможность, чтобы заставить меня раздеться, и трогал меня везде. При этом закрывал мне рот так, что я не могла кричать или звать на помощь». «И что, никто бы не помог?» Дэн был спокоен и серьезен, но он точно не видел в моих словах ничего страшного. Видно, для него, озабоченного сексом полудемона, все это было в порядке вещей. Я не смогла бы доказать это, а у него было прикрытие, те самые документы. Он бы просто сказал, что я делаю это, чтобы избавить от него мою маму. И чем все закончилось? Чем это могло закончиться? В тот день он напился до чертиков, и все началось заново. Я не видела, что он пришел, и не успела убежать, как делала перед тем. Но так он еще не издевался. Он связал меня и заткнул рот полотенцем. А потом я замолчала, ощущая на себе то самое чувство, что испытала тогда. Я не могла ничего больше сказать. Мой язык замер и онемел. Он был ненормальный, больной человек. Он силой овладел тобой. Дэн сам подтолкнул меня к тому, что я не могла произнести. Да, 2 раза. В ванной на полу. Я лежала вся в крови, пытаясь пошевелиться. Мне было страшно, больно и стыдно. Я не смогла бы никому признаться в этом. Надо было что-то предпринять раньше, но я не знала, что. Я тогда еще плохо разбиралась в законах. Мне хотелось умереть самой, чтобы не чувствовать все это. Мать была на работе, как всегда, срочные дела. Потом он запер меня в ванной, пригрозив придушить, если я только пикну. Я сидела голая, дрожала и просто ненавидела его. Но потом я поднялась, решившись сделать это. Когда он пришел в третий раз, я была готова к его визиту. Я чувствовала, что слезы льются рекой по щекам и шее, но не могла остановить этот поток, как ни пыталась это сделать. Я вспомнила все до мелочей. Тот день как наяву встал передо мной, будто и не заканчивался никогда. Я вспомнила свою боль, свои безмолвные крики в пустоту вечности. «И что ты сделала? Ты отомстила ему?» — спросил Дэн, приподняв одну бровь, сидя со мной на холодном, гладком, полупрозрачном мраморе, за которым внизу вились огненные языки пламени. «Я его убила. Убила этого подонка», — хриплым шепотом ответила я, а потом почувствовала, что мой сон заканчивается, а я возвращаюсь в реальность, на землю, где я ненавидела каждого, кто пытался влезть в мою жизнь. Какие-то фибры моей души звенели, пытаясь передать состояние, что охватило меня, когда я смогла впервые в жизни произнести это вслух, пусть и во сне. Будто что-то рвалось наружу теперь из меня, меняя изнутри, как и Дэна перед тем. А Дэн вдруг растаял, словно мираж, каковым он, судя по всему, и являлся для меня.